На что похож Бог? У одного человека было двое сыновей. Чтобы дать им познание Бога, он послал их к наставнику. Через несколько лет они возвратились домой и приветствовали своего отца. Отец поспешил узнать, чему они научились, и спросил старшего сына: «Мой дорогой сын, ты изучал все писания и философские системы. Скажи мне, на что похож Бог?» Старший сын попытался описать Абсолют, Брахмана, приводя различные места из Вед. Отец молча выслушал его. Обратившись затем к младшему сыну, он задал ему тот же самый вопрос. Младший сын не стал отвечать словами, он оставался недвижим и в молчании стремился войти в общение с Богом. Тогда отец воскликнул: «Мое дорогое дитя, ты приблизился к постижению Брахмана. Твое молчание — это лучший ответ, чем повторение сотен стихов из Вед, потому что Бог неописуем словами». Набожный ткач. В одном селении жил ткач. Он был очень духовным человеком, все доверяли ему и его любили. Однажды ткач пошел на базар продавать свою работу. Когда подходил покупатель и спрашивал цену ткани, он отвечал: «По воле Рама пряжа стоит 1 рупию, по воле Рамы работа стоит 4 анна, по воле Рамы прибыль 2 анна, по воле Рама цена ткани 1 рупия и 6 анна». И люди чувствовали такое доверие к нему, что немедленно платили деньги и брали ткань. Этот человек был истинно набожным. Вечером после обеда он всегда долго сидел и размышлял о Боге, повторяя его святое имя. Однажды поздней ночью ткач не мог заснуть и курил, сидя на дворе. Мимо проходила шайка разбойников, им нужен был носильщик, и, увидев ткача, они схватили его и потащили с собой. Затем они взломали дверь одного дома и награбили там много вещей, часть которых взвалили на плечи бедного ткача. В это время проходила стража. Грабители бросились бежать, но бедный ткач со своей тяжелой ношей был пойман. Ночь он провел в заключении, а на следующее утро его привели к судье. Жители селения, услышав, что случилось, пришли навестить ткача. И все они в один голос говорили судье: «Господин, этот человек не мог ничего украсть». Тогда судья заставил ткача описать все, что с ним случилось. Ткач сказал: «Господин, по воле Рамы я сидел во дворе. По воле Рамы была поздняя ночь. По воле Рамы я размышлял о Боге и повторял его святое имя. По воле Рамы по дороге проходили грабители. По воле Рамы они потащили меня с собой. По воле Рамы они ворвались в дом. По воле Рамы навалили узлы с похищенным на мои плечи, по воле Рамы подошла стража, и по воле Рамы я был пойман. Потом по воле Рамы меня заперли в тюрьму, а на утро воля Рамы привела меня к тебе». Судья, видя невинность и духовность этого человека, велел его немедленно освободить. И, выходя из суда, ткач сказал своим друзьям: «Воля Рамы освободила меня». Нагарджуна и вор. Великий мистик Нагарджуна путешествовал. Император был поклонником Нагарджуны и подарил ему золотую чашу для подаяния. Она была очень дорогой, а Нагарджуна был полуголым странником. Мимо него проходил вор. Он не мог поверить своим глазам, столь драгоценная вещь находится у такого нищего человека. И вор пошел за ним. Нагарджуна остановился на ночь в полуразрушенном монастыре. Вор обрадовался такой удаче и подумал: «Ночью, когда он уснет, я подойду и возьму чашу без всякого труда». И он спрятался за стеной. Нагарджуна почувствовал и понял, что хочет сделать этот человек. Он вышел и сказал: «Ты уж лучше возьми эту чашу сразу, чтобы я мог спокойно заснуть. Я бы не хотел делать тебя вором, поэтому я подумал и решил подарить ее тебе. Все равно ты ее заберешь, так почему не подарить ее тебе? Возьми подарок». Вор не ожидал такого поворота событий. Он подошел и склонился к ногам Нагарджуны. Тот сказал: «Теперь ты можешь уйти, потому что у меня больше ничего нет. Радуйся и оставь меня в покое». Но вор сказал: «Подожди, святой человек. Я тоже хотел бы стать таким же непривязанным к вещам. Ты заставил меня почувствовать себя таким жалким. Есть ли путь, идя по которому, я смогу достичь вершины осознания?» Нагарджуна ответил: «Да, есть такой путь». Вор сказал: «Только не говори, что сначала я должен бросить воровать, потому что, куда бы я ни пошел, а я ходил ко многим святым и мистикам, они все говорили: сначала прекрати воровать. Я пробовал, но я не могу выполнить это условие. Нагарджуна сказал: «Видимо, ты еще не встречал настоящего мистика. Ты, должно быть, встречал бывших воров. Иначе почему кто-то должен беспокоиться о том, что ты вор? Будь вором, это не мое дело, меня это не волнует. Только одно требуется от тебя. Иди и делай то, что ты делаешь, но делай это сознательно. Не делай ничего механически, осознай то, что ты делаешь». Вор сказал: «На это я согласен, я попробую». Нагарджуна ответил: «Я подожду тебя здесь, в этом монастыре, 15 дней. Ты можешь прийти и рассказать мне обо всем». На 10-й день вор пришел и сказал: «Ты хитрый. Я попробовал, и мне повезло. Я проник в один дом, там были богатства. Помня мое обещание, я оставался осознающим. На меня нисходило такое спокойствие и безразличие, что мне не хотелось воровать. Я не мог уносить вещи с собой». Нагарджуна сказал: «Это то, что ты должен был понять. Теперь все зависит от твоего выбора. Ты можешь не принять осознание и остаться вором. Либо ты можешь принять осознание и стать другим человеком. Продолжай воровать, если ты сможешь это делать с осознанием. Тогда я за тебя спокоен». Вор сказал: «Но ведь это невозможно, я пробовал. Если я осознаю, я не могу украсть». И он добавил: «Вообще-то ты меня поймал. Я уже не смогу расстаться с этим осознанием. Я почувствовал его вкус». Наконец-то. Жил-был один царь. Каждый день монах зачитывал ему отрывки из Бхагавад-гиты и объяснял прочитанное. После объяснения монах обычно спрашивал: «О царь, понял ли ты то, что я тебе рассказал?» Царь не отвечал ни утвердительно, ни отрицательно. В таких случаях он обычно говорил: «Вначале постарайся разобраться в этом сам». Подобные ответы царя приводили монаха в смущение, ибо он всегда долго готовился к встречам и свое объяснение считал четким и понятным. Монах был истинным духовным искателем. Однажды во время медитации он увидел иллюзорную и относительную природу реальности – дома, семьи, богатства, друзей, славы, репутации и всего остального. Он осознал это так четко, что в его сердце полностью исчезла тяга ко всему этому. Он решил стать саньясином и отправиться в странствие. Перед уходом он отправил царю короткое послание: «О царь, наконец-то я понял». Нарада и чаша с молоком. Индийский мудрец Нарада поклонялся богу Хари. Его преданность была столь сильной, что однажды он решил, будто во всем мире не найдется того, кто любил бы бога сильнее его. Бог услышал откровение его сердца и сказал ему: «Нарада, сходи в город на берегу Ганга, там живет один преданный мне человек, поживи у него, это принесет тебе пользу». Нарада пошел в город и обнаружил там крестьянина. Тот вставал рано утром, произносил имя Хари только один раз, затем брал свой плуг и отправлялся в поле, где работал с утра до вечера. Перед самым сном он вновь произносил имя Хари. Нарада подумал: как может этот простак быть преданным Богу, ведь он целый день занят решением своих обыденных проблем? Тогда Бог ответил Нараде: наполни чашу молоком до краев и пройдись по городу. Потом возвращайся обратно, не проронив при этом ни единой капли. Нарада сделал так, как ему было велено. «Сколько раз ты вспоминал меня, пока шел по городу?» — спросил Бог. «Ни разу, Господи», — ответил Нарада. «Как я мог, когда ты велел мне внимательно следить за тем, чтобы молоко не пролилось?» Бог ответил: «Чаша настолько захватила твое внимание, что ты полностью забыл обо мне. А теперь вспомни крестьянина. Несмотря на то, что он с утра до вечера загружен заботами о своей семье, он вспоминает меня дважды в день». Наслаждение и совершенство. В давние времена жил очень богатый человек, совершивший жертвоприношение, которое требовало, чтобы жертвовавший отдал все, что имеет. Но этот человек не был искренен. Он хотел приобрести известность и славу совершившего такое жертвоприношение, пожертвовав предметами, потерявшими для него ценность, вроде старых, бесплодных и искалеченных коров. У этого человека был сын, которого звали Начикетас. Мальчик видел, что его отец поступил неправильно, что он нарушил свой обет и должен погибнуть. В Индии отец и мать – живые боги, и дети в их присутствии не смеют без разрешения ни говорить, ни что-либо делать, но должны просто стоять. Поэтому мальчик приблизился к отцу и, не смея обратиться с прямым вопросом, спросил его: «Кому ты отдашь меня? Жертвоприношение требует, чтобы все было отдано». Отец был очень огорчен вопросом, отвечал: «Что ты говоришь, дитя? Разве отец может отдать своего собственного сына?» Мальчик повторил свой вопрос во второй раз и в третий раз, и отец, рассердившись, сказал наконец: «Я отдам тебя Яме, богу смерти». И мальчик действительно отправился к владыке смерти, но бога Ямы не было дома, и юноше пришлось 3 дня ждать у дверей владыки смерти. На 3-й день Яма вернулся. «А, ученый человек, — сказал он, — ты ждал меня 3 дня, ничего не евший. Ты гость, достойный полного уважения. Добро пожаловать. Я очень сожалею, что не был дома. Но за это я вознагражу тебя. Проси у меня 3 вещи, по 1 за день ожидания». «Моя первая просьба, — сказал мальчик, — чтобы отец перестал на меня сердиться, был добр ко мне и узнал меня, когда ты разрешишь мне вернуться». Яма обещал, что это будет исполнено. Следующая просьба касалась разъяснения относительно жертвоприношения, которое переносило человека на небо. Затем мальчик сказал 3-е желание. «Я в полном недоумении. Когда человек умирает, то одни говорят, что он после того существует, другие, что его больше нет. Я хочу получить ваше разъяснение по этой проблеме». Этот вопрос смутил Яму. Он был готов исполнить другие просьбы, но тут сказал: «Сами боги в древности затруднялись ответить на этот вопрос. Этот закон нелегко понять. Проси о чем-нибудь другом. Не настаивай и освободи меня от необходимости исполнить эту просьбу». Но Начикетас был юношей решительным и сказал: «Ты говоришь, владыка смерти, что даже боги сомневались относительно этой проблемы и что нелегко понимать такие вещи. Но я не могу найти другого подобного тебе наставника, и никакая иная милость не заменит эту». Тогда Яма сказал: «Проси сыновей, внуков, которые жили бы по 100 лет, проси скота, слонов, лошадей, золота, проси земного царства и какой хочешь долгой жизни, или выбери другие милости, по-твоему, равные этим. Я могу дать тебе способность удовлетворить все твои желания. Проси даже о таких вещах, которые труднее всего получить в этом мире. Вот посмотри на этих небесных девушек, на эту музыку, на эти колесницы, подобные которым не знают смертные. Пусть они служат тебе, о Начикетас, но не спрашивай меня о тайне смерти». «Все это, о владыка смерти, вещи приходящие, — сказал Начикетас. — Они истощают энергию органов чувств. Даже самая долгая жизнь коротка. Оставь у себя твоих лошадей, танцовщиц и музыкантов. Человека не может удовлетворить богатство. Разве мы сохраним наше богатство, когда взглянем тебе в лицо? Нет, мы живем лишь столько, сколько ты захочешь. Поэтому та милость, о которой я уже просил, единственная, которую я хочу получить от тебя». Яме понравилась смелость мальчика, и он сказал: «Действительно, дитя мое, совершенство — одна вещь, а наслаждение — другая. Эти 2 вещи, имея различные результаты, определяют человека. Тот, кто выбирает совершенство, становится чистым. Тот же, кто выбирает наслаждение, не достигает истинной цели. Совершенство и наслаждение сами предлагают себя человеку, и только мудрый исследует их и отличает одно от другого. Он выбирает совершенство как высшее по сравнению с наслаждением, но глупый выбирает наслаждение ради своего тела. Ты, Начикетас, обсудив природу вещей, которых так желают в этом мире, совершенно правильно отверг их». И затем Яма начал учить Начикетаса тайнам жизни и смерти. Находчивый дровосек. Давно это было. В деревне Питхар возле дремучего леса жил дровосек. Каждый день уходил он в лес за дровами, а вечером продавал их в небольшом городке, лежавшем к востоку от его деревни. Так он и зарабатывал на жизнь семье. А семья у него была всего 2 человека, он сам да жена. Занятый своим делом, дровосек особенно не заботился о еде и одежде и довольствовался тем немногим, что имел. Но нашлись соседи, которые завидовали, что он живет так счастливо, и старались навредить ему, чем могли. Однажды, обрубая сухие сучья с дерева, дровосек заметил в его корнях жемчужину. «Что бы это могло значить? Откуда здесь жемчужина?» — подумал он и стал внимательно следить сверху. Скоро он заметил мышь, которая вылезла из-под корней дерева, положила подле первой еще одну жемчужину и снова шмыгнула в норку. «Наверное, в этой норе хранится клад», — подумал дровосек. Он живо спустился с дерева, раскопал нору топором и нашел в ней много золота и драгоценных камней. Бедняк так обрадовался, что забыл про дрова и побежал с драгоценностями домой. Он рассказал обо всем жене, но приказал ей никому ни слова не говорить о находке. Дровосек очень боялся, что жена все же проболтается, и в конце концов так и случилось. Женщина не выдержала и поделилась великой радостью с женой торговца маслом, которая жила по соседству. Дровосек так рассердился, что сначала места себе не мог найти, но, поразмыслив, придумал, как быть. В полночь он отправился в лес, разбросал вокруг дерева несколько монет, подвесил десяток их к веткам, а в пруд, что находился неподалеку, опустил два огромных глиняных кувшина. Утром он повел свою жену в лес. «Посмотри-ка, видно, ночью здесь шел дождь из золотых монет», — воскликнул он и указал на дерево. Женщина сначала удивилась, но, увидев на ветвях и на земле монеты, поверила, что ночью и вправду шел золотой дождь. Тут они подошли к пруду. «Смотри-ка, в пруду растут глиняные кувшины», — крикнул дровосек. Женщина с удивлением уставилась на них. Действительно, она воочию видела в воде эти огромные кувшины. Дровосек и жена собрали деньги и вернулись домой. А тем временем торговец маслом узнал от своей жены, что его сосед дровосек нашел в лесу клад. Он тотчас же побежал к Радже и рассказал ему об этом. Стражники, повинуясь царскому приказу, схватили дровосека и его жену, привели их во дворец и бросили в темницу. На другой день дровосек предстал перед восседавшим на троне Раджой, бедняк пал ниц. «Говори правду», — повелел Раджа. «Я слышал, что ты нашел в лесу много драгоценностей. Так ли это?» «О, Махарадж!» — отвечал дровосек. — Вас обманули, клянусь. Разве может ваш преданный слуга лгать вам? — Эй, стража! — крикнул Раджа. — Привяжите этого человека к столбу и введите сюда его жену. Если она подтвердит, что он нашел в лесу клад, мы казним обманщика. Дровосека привязали к столбу и привели его жену. — Говори правду, — приказал ей Раджа. — Нашел твой муж в лесу клад? — Да, нашел, — отвечала женщина. — Это случилось вчера, когда перестал идти дождь из золотых монет, и в воде выросли большие-пребольшие кувшины. — Что? Шел дождь из золотых монет? В воде выросли кувшины? Да в своем ли ты уме? Что ты тут болтаешь? — Да, Махарадж, все так и было, я говорю чистейшую правду. — Гоните обоих из дворца, — вскричал Раджа, покраснев от гнева. Эта женщина, видно, не в своем уме. «Да, господин», — сказал визирь, — «она, кажется, сумасшедшая». Надо было раньше догадаться об этом, — рассердился Раджа. Небезупречный горшок. У одного человека в Индии, носящего воду, было два больших горшка, висевших на конце шеста, который он носил на плечах. В одном из горшков была трещина, в то время как другой горшок был безупречен и всегда доставлял полную порцию воды в конце длинной прогулки от источника до дома учителя. Треснувший же горшок доносил только половину. В течение 2 лет это продолжалось ежедневно. Человек, носивший воду, доставлял только 1,5 горшка воды в дом своего учителя. Конечно, безупречный горшок гордился своими достижениями, а бедный треснувший горшок страшно стыдился своего несовершенства и был очень несчастен, поскольку он был способен сделать только половину того, для чего он был предназначен. После того, как 2 года он чувствовал горечь от своей несостоятельности, в один день он заговорил с переносчиком воды возле источника. «Я стыжусь себя и хочу извиниться перед тобой». «Почему? Чего ты стыдишься?» В течение этих 2 лет я был способен донести только половину моей ноши, потому что эта трещина в моем боку приводит к тому, что вода просачивается в течение всего пути назад к дому твоего учителя. Ты делал эту работу, и из-за моих недостатков ты не получал полный результат своих усилий, — удрученно сказал горшок. Переносчик воды почувствовал жалость к старому треснувшему горшку, и, будучи сострадательным, он сказал, «Поскольку мы возвращаемся к дому учителя, я хочу, чтобы ты заметил красивые цветы по пути к нему». Действительно, когда они поднялись на холм, треснувший горшок обратил внимание на превосходные цветы на одной стороне пути, и это успокоило его немного. Но в конце тропинки он опять почувствовал себя плохо, потому что через него просочилась половина его воды, и поэтому он снова принес извинения водоносу из-за своей несостоятельности. Тут водонос сказал горшку: «Ты заметил, что цветы росли только на твоей стороне пути, но не на стороне другого горшка. Дело в том, что я всегда знал о твоем недостатке, и я воспользовался им с пользой. Я посадил семена цветов на твоей стороне, и каждый день, когда мы шли назад от источника, ты поливал их. В течение 2 лет я мог брать эти красивые цветы, чтобы украсить стол моего учителя. Без тебя, просто такого, как ты есть, не было бы этой красоты в его доме». Ни с теми, ни с другими. В давние-давние времена собрались как-то в лесу все звери и птицы, чтобы выбрать себе царя. Долго судили они и рядили, кому же ими править. «Нам нужно выбрать льва», — сказал леопард. «Ни среди зверей, ни среди птиц нет равных ему по силе». Все звери согласились с леопардом, а птицы промолчали. Они хотели выбрать такого царя, который мог бы подобно им летать. И вот выступила вперед одна птица и сказала: «Никто не спорит. Лев — сильный и умный зверь, но он может проявить свою доблесть только на земле, ведь летать он не умеет, и самая крохотная печушка, стоит ей того захотеть, сядет ему на спину и причинит немалое беспокойство. Нет, нужно избрать такого царя, который будет способен управлять и на земле, и на небе». Все птицы одобрительно закивали головами, им пришлось по душе хитроумное предложение их товарки. «Нужно выбрать царем ястреба», вслед за первой заговорила другая птица. «Он самый сильный из нас и лучше всех умеет летать. Кроме того, он может спуститься на землю и своим острым клювом и цепкими когтями убить самого большого зверя». Птицы раскрыли клювы и радостно закричали в знак одобрения. Но звери стояли на своем. Они хотели избрать царем льва. Спорили между собой птицы и звери, пока не передрались. Одна лишь летучая мышь не принимала участия ни в спорах, ни в драке. Она никак не могла решить, куда ей податься, чью сторону принять, потому что, хотя она и умела летать, как птицы, но яиц не откладывала и кормила своих детенышей молоком, как звери. И вот началась жестокая война между птицами и зверями. Сначала звери одолели птиц. Многие птицы погибли, другие, испугавшись, разлетелись кто куда. Когда летучая мышь увидела, что победили звери, она тотчас присоединилась к ним и сказала: «Не считайте меня птицей, почтенные звери. Я хотя и летаю, но так же, как и вы, сама рожаю своих детей и вскармливаю их молоком». Звери были опьянены своей победой и на радостях позволили летучей мыши присоединиться к ним. Тем временем птицы, которым удалось спастись, собрались в безопасном месте и стали думать, как бы им одолеть зверей. «Если мы будем сражаться со зверями на земле, то никогда не добьемся победы», — сказала одна из них. «Все мы погибнем, да и только. Нам нужно напасть на зверей с воздуха. Только так мы сможем одолеть их». Птицам это предложение понравилось, они так и сделали. Ястреб напал на льва и выклевал ему глаза, остальные птицы своими острыми клювами и цепкими когтями разодрали других зверей. Птицы торжествовали победу, и летучая мышь обратилась к ним: «Разве вы не знаете, почтенные птицы, что я из вашего рода? Хотя летучие мыши, подобно зверям, сами рожают детенышей и вскармливают их молоком, но во всем прочем они ничуть не отличаются от птиц. Даже летают они так же, как вы». И птицы на радостях позволили летучей мыши присоединиться к ним. Долго еще продолжали воевать между собой звери и птицы, пока, наконец, не заключили мир. Решено было, что отныне в небе будет царствовать ястреб, а на земле — лев. И все звери и птицы согласились с этим. Тогда все они собрались на общий праздник и стали петь и плясать. Хотела было и летучая мышь принять участие в этом празднике, подошла она к зверям, но те оттолкнули ее со словами: «Да ты же птица, вот и ступай к своим». Кинулась летучая мышь к птицам, а те принялись клевать ее и приговаривать: «Ты же зверь, вот и ступай к своим, у нас тебе не место». Испугавшись, летучая мышь спряталась в листве. Целый день просидела она в своем убежище, и лишь ночью, когда звери и птицы заснули, вылетела оттуда. Говорят, летучие мыши потому и не показываются днем, что боятся зверей и птиц. О вечной жизни. Царь Анофширван, которого народ называл также справедливым, однажды отправился в паломничество по стране как раз в то время, когда родился пророк Мухаммед. На освещенном солнцем склоне горы он увидел сгорбившегося над работой почтенного старого человека. В сопровождении своих придворных царь подошел к нему и увидел, что старик сажает маленькие, не больше года, саженцы. «Что же ты делаешь?» — спросил царь. «Я сажаю ореховые деревья», — ответил старик. Царь удивился. «Ведь ты уже так стар. Зачем тебе саженцы, листву которых ты не увидишь, в тени которых не будешь отдыхать и не вкусишь их плодов?» Старик взглянул на него и ответил. «Те, кто был до нас, сажали, а мы пожинали плоды. Теперь мы сажаем, чтобы те, кто будет после нас, тоже могли бы пожинать плоды». О монахе и земендаре. В одном селении был индуистский монастырь. Монахи из монастыря ходили каждый день с чашечками для милостыни, собирая себе пищу. Однажды один монах, проходя мимо, увидел земендара, землевладельца, который жестоко бил бедного человека. Святой человек, у которого было очень доброе сердце, начал просить земендара перестать делать это. Земендар, ослепленный яростью, немедленно повернулся к монаху и излил на него яд своего гнева. Он бил его до тех пор, пока тот не упал без чувств на землю. Другой человек, видя, в каком состоянии лежит монах, пошел в монастырь и рассказал, что случилось. Братья-монахи побежали к месту, где лежал святой человек. Они подняли его, принесли в монастырь и уложили в постель. Но святой человек долгое время оставался без сознания. Горюя и сокрушаясь, братья обмахивали его лицо веером, умывали его, подносили молоко к его рту и старались вернуть к жизни. Постепенно они привели его в сознание. Святой человек открыл глаза и посмотрел на своих братьев. Один из них спросил громким голосом: «Господин, узнаешь ли ты человека, который поит тебя молоком?» И святой ответил слабым голосом: «Брат, кто бил меня, тот же поит меня». Обезьяна и птица. В одном лесу жила стая обезьян. Однажды зимой, совсем обессиленные, они с наступлением ночи заметили светлячка. Увидев его, обезьяны подумали: «Это огонь!» Осторожно взяли светлячка, покрыли сухой травой и, приблизив к нему руки, плечи, животы и груди, стали почесываться, словно в самом деле наслаждались желанным огнем. И была среди них особенно замерзшая обезьяна. Она то и дело поддувала траву и была поглощена этим. Тогда птица по имени Сучимукха спустилась, гонимая судьбой, с дерева и сказала ей: «Дорогая, не трудись. Это не огонь, это светлячок». А обезьяна, между тем, не обращая внимания на ее слова, продолжала дуть и не прекращала, несмотря на неоднократные уговоры птицы. К чему много слов? Приблизившись к самым ушам, птица так досаждала обезьяне, что та, наконец, схватила ее и, ударив о камень, раздробила птице клюв, глаза, шею и голову. Так что Сучимукха отошла в небытие. Обезьяна и учитель. Когда-то в саду у учителя жила обезьяна. И поскольку обезьяны – любопытный народ, она стала интересоваться учителем. Она видела, что учитель сидит в молчании, ничего не делая, и потихонечку начала приближаться к нему. Чем занимается этот человек, было тайной. Конечно, для обезьяны самым таинственным явилось то, что кто-то сидит тихо, ничего не делая. Постепенно обезьяна начала подбираться ближе к учителю, чтобы наблюдать за ним. Чем ближе подходила, тем больше удивлялась. Не только сам человек молчал, но и пространство вокруг него было потрясающе тихим. Даже обезьяна смогла почувствовать вибрацию, когда подошла поближе. Она полюбила этого человека, и наблюдать за ним стало одним из ее любимых занятий. Всякий раз, когда у нее было время и учитель сидел в саду, она подходила и садилась рядом с ним. Однажды она спросила учителя: «Что ты делаешь? Пожалуйста, расскажи мне. Я предаюсь тебе, прими меня как ученика». Учитель посмотрел на обезьяну, почувствовал величайшее сострадание к ней и сказал: «Я не делаю ничего. Ты тоже сможешь сделать это, ибо это не деяние. Сиди тихо, весна придет, и трава вырастет сама. Ты просто сиди и молчи. Когда наступит нужный момент, ты внезапно исполнишься необычайной радостью и покоем, и Богом. Тебе не нужно ничего делать. Всякое деяние в тебе — это возмущение. Оно создает рябь, создает волны. А когда твой ум в волнении, Бог не может войти. Бог входит, когда ум — спокойная поверхность, когда все тихо и безветренно. Он входит через дверь безмолвия, но это возможно только в том случае, когда ты не делатель. Итак, ты можешь сделать это? Ты можешь попытаться?» Обезьяна покачала головой. Она сказала: «Это невозможно. Я думала, что здесь есть нечто такое, что я могу сделать, но это невозможно. Если бы ты сказал мне достать луну, я смогла бы принести ее. Если бы ты сказал мне передвинуть Гималаи, я смогла бы сделать это. Если бы ты сказал мне повернуть вспять воды Ганга, я смогла бы сделать это. Ведь известно, что в старые времена другие обезьяны делали это, например, Хануман. Я обезьяна, у меня есть запас сил, я тоже могу сделать это. Но сидеть тихо, ничего не делать — это невозможно. Это против моей природы, это сведет меня с ума. Если Бог приходит через тишину, то тогда Бог не для меня, и я не для Бога». Обезьяна и шахматы. Есть на Тибете гора, окруженная облаками и туманом. Вздымается она до самого неба. Растет на той горе могучее тысячелетнее дерево. Ежедневно прилетали туда, оседлав ветер, двое небожителей. Садились они в тени могучего дерева и играли в шахматы. Их занятие привлекло внимание одной обезьяны из дремучей чащи. Умирая от любопытства, она тихонько подкралась к дереву, спряталась в густой листве и стала подглядывать за искусством святых. Шел день за днем. Сообразительная обезьяна постигла мудреные правила шахматной игры и проникла в магию ходов. Вскоре про небожителей прослышали люди и пожелали узреть собственными глазами такое чудо. Однако святые постарались избежать мирской суеты и исчезли до появления людей. И вот тут обезьяна, распираемая желанием покрасоваться своим умением, спустилась с дерева и предложила людям сразиться с ней в шахматы. Она играла так мастерски, что не нашлось никого, кто мог бы победить ее. Весть об этом разлетелась по всей округе. Когда правитель той местности услышал об этой удивительной обезьяне, он решил преподнести ее в дар императору и отослал ее в столицу. Император предложил всем министрам, ученым и генералам сыграть в шахматы с этой удивительной обезьяной. И что же? Среди них не нашлось ей равных. Она обыграла всех. Император этот факт раззадорил еще больше, и он объявил по всей стране: кто победит обезьяну, тот получит в награду столько золота, сколько сможет унести. Со всей страны в столицу потянулись лучшие игроки. Один за другим садились они за шахматную доску напротив обезьяны и проигрывали ей. Император уже совсем разуверился в том, что кто-то сумеет ее победить. Но вот пришел скромного вида человек и объявил, что намерен выиграть у легендарной обезьяны. По приказу императора им сразу предоставили возможность. Началась первая партия. Человек сделал ход и, достав из кармана очень аппетитный банан, начал не спеша его есть. Обезьяна стала играть рассеянно, то и дело поглядывая на своего соперника, а когда тот достал из кармана сочный золотистый персик и надкусил его, она аж задрожала от желания. Таким образом, одну за другой обезьяна проиграла человеку три партии. Один Бог твой. Один гуру давал наставление своему ученику. «Один Бог твой, и больше никто не принадлежит тебе». Ученик удивленно спросил: «А моя мать и моя жена, которые так заботятся обо мне, которые любят меня и так несчастны, когда не видят меня, ведь они же мои, разве нет?» Гуру ответил: «В этом ты ошибаешься. Я покажу тебе, что никто из них в действительности не любит тебя. Не верь ни на минуту, что твоя жена или мать пожертвует жизнью за тебя. Можешь попробовать, и ты увидишь. Иди домой и притворись, что чувствуешь страшную боль, а я приду и покажу тебе, что делать дальше». Ученик сделал так, как ему было сказано. Позвали врачей, но ни один из них не мог принести ему облегчения. Его мать выражала сильнейшее горе и вздыхала, жена и дети плакали. В этот момент вошел гуру. «Эта болезнь очень серьезна», — сказал он, «и я не вижу никакого способа спасти больного, если только кто-нибудь не согласится отдать за него свою жизнь». При этих словах у всех на лицах отразился ужас. Учитель же, обращаясь к старой матери больного, сказал: «Жить или умереть, не все ли равно для вас в вашем возрасте, если вы потеряете своего сына, который кормит вас и всю семью? Если вы можете отдать вашу жизнь за него, то я могу спасти его. Если вы, мать, не можете принести этой жертвы, то кто еще на свете захочет сделать это?» Но старая женщина, запинаясь, проговорила сквозь слезы: «Уважаемый отец, я готова сделать все, что вы прикажете, чтобы спасти моего сына. Но как я покину маленьких детей? Это мое несчастье. Дети стоят у меня на пути, я не могу согласиться». Слушая этот разговор между гуру и матерью мужа, его жена, горько плача и обращаясь к своим родителям, сказала: «Из-за вас, дорогие отец и мать, я не могу принести этой жертвы». Таким образом, каждый находил для себя причину. Тогда гуру, обращаясь к своему ученику, сказал: «Видишь, никто не соглашается отдать за тебя жизнь. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду, говоря о том, что тебе никто не принадлежит».Один ответ на разные вопросы. Позвал как-то раз падишах Акбар Бирбала и говорит: «Бирбал, расскажу я тебе удивительную историю. Один гуру задал своему ученику 3 вопроса, а тот на все вопросы ответил 2 словами. Вот какие это были вопросы: почему пан сопрел, почему конь остановился, почему лепешка подгорела. Можешь ли ты, Бирбал, ответить на эти вопросы также коротко?» «Владыка мира, я отвечу теми же самыми 2 словами». «Какие же это были слова?» «Не повернули». «Как это так? Объясни толком». «Если пан не перевернуть, он сопреет и сгниет. Конь остановится, если не повернешь его в нужную сторону. Не поверни вовремя лепешку на углях, она сгорит». И падишах восхитился ответом Бирбала. Осел в шкуре пантеры. Осел одного мойщика так надорвался, таская непомерно тяжелые узлы с бельем, что едва не подох. Стал мойщик думать: «Горе мне, да чего же скверно все получилось? Дело мое теперь стоит, заработки упадут. Как же мне быть? Попробую-ка я вот что сделать. Куплю за 3 рупии шкуру пантеры и по ночам буду пускать осла в этой шкуре на поля. Попасется он на молодых всходах, и смотришь, через несколько дней уже совершенно окрепнет». Так он и сделал. Пахарь же, когда заметил, что кто-то травит посевы, начал сторожить свои поля. И вот как-то увидел он посреди поля осла. «Я погиб», — подумал пахарь, — «это же пантера». И, накинув на себя оцаревшее за ночь одеяло и подняв над головой лук, начал медленно выбираться оттуда. «Тут и осел», — заметил пахаря. «Это же ослица», — решил он, и, спеша навстречу собственной гибели, бросился за пахарем. Пахарь прибавил шагу. «Что такое?» — подумал осел. «Может, она заблуждается на мой счет, видя на мне эту шкуру? Порадую-ка я ей сердце своим криком. Тогда уж она поймет, кто я такой». И принялся кричать. Сторож сразу же сообразил, что перед ним осел, повернул назад и, выстрелив в него из лука, убил. Очищение от грехов. Каждые 12 лет в определенном месте на реке Ганг совершается обряд очищения от грехов. Один горячий поклонник Рамакришны, собираясь совершить священное омовение, зашел коснуться ног учителя и получить благословение. Узнав, что тот собирается совершить обряд, Рамакришна сказал: «Ну что ж, прекрасно. Погрузитесь разок из-за меня, ведь я не пойду. Впрочем, я не совершал никаких грехов, да и вода холодная. Еще я боюсь, ведь так много людей сбрасывают свои грехи в Ганг, входить в воду опасно, ко мне могут прилипнуть чьи-нибудь грехи. Так что можете нырнуть разок из-за меня?» Человек спросил: «Вы что, шутите?» «По правде говоря, но я вам не запрещаю. Вы видели огромные деревья, которые стоят на берегу Ганга?» — спросил Рамакришна. «Да», — ответил тот, — «12 лет назад я совершал омовение и видел эти действительно гигантские деревья. А знаете ли вы, для чего они там растут?» «Неужели я похож на человека, который знает, зачем они там растут? У вас какое-то странное настроение сегодня». Рамакришна сказал: «Я открою вам назначение этих деревьев. Вы совершаете омовение, но грехи боятся не Ганга. Они боятся холодной воды. Когда вы погружаетесь, они выскакивают, садятся на деревья и поджидают вас. И когда вы выходите, они прыгают на вас. И помните, иногда бывает, что какие-нибудь чужие грехи тоже прыгают на вас. Они видят, что вы такой чистый, хороший парень, просто для разнообразия. Они достаточно мучили кого-то, теперь хотят помучить вас. Так что будьте осторожны, проходя под этими деревьями». «Как я могу быть осторожным?» — закричал он. «Я ведь не могу видеть никаких грехов». Рамакришна сказал: «Дело ваше, но мне представляется это опасным. Подумайте, спешить некуда». Человек был смущен и не спал всю ночь. Мучительно размышляя, в конце концов, он отказался от путешествия. Ощутил ли ты Бога? Жил когда-то ситха, человек, обладающий сверхъестественными способностями, который очень гордился своими магическими силами. Однажды к нему под видом святого пришел Господь и сказал: «Уважаемый господин, я слышал, что ты обладаешь удивительными силами». Ситха принял его ласково и предложил ему сесть. В это время мимо проходил слон. Святой спросил: «Господин, если бы ты пожелал, мог бы ты убить этого слона?» Ситха ответил: «Да, это возможно». И, взяв горсть пыли, он произнес мантру и бросил пыль в слона. Животное заревело, упало на землю в агонии и испустило дух. Видя это, святой воскликнул: «Какой удивительной силой ты обладаешь! Ты убил такое громадное животное в один момент. Ты также должен обладать силой вернуть его к жизни». Ситха ответил: «Да, это тоже возможно». Он снова взял горсть пыли, спел мантру и бросил в слона, и слон ожил. Святой был поражен при виде этого и снова воскликнул: «Удивительные твои силы! Но позволь мне задать тебе один вопрос. Ты убил слона и вернул ему жизнь. Что ты этим выиграл? Ощутил ли ты Бога?» Сказав это, святой исчез. Павлин-насмешник. Как-то раз сидел в лесу павлин и горько сетовал на свое одиночество. Случилось, что мимо пробегал шакал. Увидел он павлина и спросил его: «Ты чего такой грустный, братец?» Павлин сначала испугался шакала, но потом, набравшись храбрости, ответил со вздохом: «Ах, братец! Хоть и живу я в таком большом лесу, но нет у меня никого, с кем я мог бы горе размыкать или радостью поделиться. Вот об этом я и тоскую». Услышав такие слова, шакал пожалел павлина и сказал: «Знаешь что, павлин, давай дружить. Даю тебе слово, что с сегодняшнего дня ничем тебя не обижу». Павлин обрадовался, и стали они дружить. Целыми днями вместе прыгали, танцевали и пели. И так они друг друга полюбили, что даже ели вместе. Время шло. Как-то раз павлин нарвал крупные, сочные алычи, а шакал притащил молоденького ягненка. Уселись оба рядом и принялись каждый за свою еду. Съев алычу, павлин нарыл в земле ямок одну возле другой, бросил в каждую из них алычевую косточку, засыпал ямки землей и с важностью распустив хвост сказал: «Всегда, когда я ем алычу, косточки зарываю в землю. В нашем роду павлинов издавна так повелось. Пройдет время, из косточки вырастет большое дерево, на нем появятся плоды. Мне, может быть, и не придется полакомиться этой алычой, но все-таки я рад, что кто-нибудь другой съест алычу, поблагодарит меня, и душа моя возликует». Эти слова павлина пришлись шакалу не по вкусу. Он обиделся и, немного подумав, сказал: «Хотя наш род шакалов ест мясо, но и у нас уже давно существует обычай бросать в землю кости. Я всякий раз, как ем ягненка, бросаю его кости в землю». Сказав так, он нарыл в земле ямок одну возле другой, бросил в каждую по косточке ягненка и засыпал землей. Потом оба они, шакал и павлин, весело приплясывая, отправились гулять. Дни бежали за днями, Однажды павлин сказал шакалу: «Пойдем, братец, посмотрим на поле, которое мы засеяли, а то как бы какой-нибудь зверь не попортил наши посадки». Шакал стал отговариваться, но павлин настоял на своем, и оба друга явились на место, где были зарыты косточки алычи и кости ягненка. Они увидели небольшой кустик, который вылез из земли, это была алыча. «Посмотри-ка, как моя алыча раскачивается на ветру, скоро она вырастет и даст плоды», — сказал павлин и посмотрел туда, где шакал зарыл кости ягненка. На том месте ничего не росло. В глазах павлина мелькнула насмешка. Шакал заметил это и сказал: «Кости ягненка так быстро не прорастают. Им нужно долго пролежать в земле, прежде чем пустить ростки». Павлин насмешливо улыбнулся, а шакал рассердился, но сдержался и сделал вид, что ничего не заметил. Прошло несколько месяцев. Павлин время от времени ходил на поле и приглашал с собой шакала. Шакалу очень не хотелось ходить туда, но ничего не поделаешь. Нельзя было огорчать друга, и он не перечил павлину. Алыча выросла, зацвела, и павлин очень этому радовался. А шакал, при виде костей, которые так и лежали в земле, как он их положил, отчаивался и горевал. Он хорошо знал, что кости ягненка не дадут всходов, и что он солгал павлину. Но как иначе мог он поддержать честь своего рода? Поэтому, когда павлин с невинным видом спрашивал: «Послушай, друг, когда же, наконец, прорастут кости, которые ты посадил?» Шакал отвечал ему: «Кости так быстро не прорастают. Им нужно долго пролежать в земле, прежде чем пустить ростки». Павлин только смеялся в ответ, а шакал свирепел, но все-таки подавлял в себе гнев, чтобы поддержать дружбу. И вот наступил день, когда алыча покрылась крупными спелыми ягодами. Павлин нарвал их и принялся за еду. Шакал был тут же. На беду охота не принесла ему удачи, и он молча сидел в сторонке. А павлин, увидев, что шакал печален и ничего не ест, стал над ним потешаться. «Видно, урожай твой созреет в будущем веке. Если б ты посадил алычу, то сейчас наслаждался бы спелыми ягодами». Шакал удрученный сидел и молчал, а павлин продолжал насмехаться над ним. Потом, съев алычу, он стал бросать косточки в шакала и приговаривать: «Братец, как мне тебя жаль! Возьми эти косточки, посади их, хоть на следующий год полакомишься». В душе шакала клокотала ярость. Он не мог больше сдерживаться и набросился на павлина. «Пусть кости ягненка не дали всходов, зато я съем тебя и утолю свой голод». И он растерзал павлина и съел. Первая ступенька. Один искатель пришел к святому Рамануджи и сказал: «Я хочу найти путь к Богу. Помоги мне». Рамануджи внимательно посмотрел на него и спросил: «Скажи мне сначала, любил ли ты кого-нибудь?» Искатель ответил: «Я не интересуюсь мирскими делами, любовью и прочим. Я хочу прийти к Богу». «Подумай еще раз, пожалуйста, любил ли ты в своей жизни женщину, ребенка или хотя бы кого-нибудь? Я ведь уже сказал тебе, что я необычный мирянин. Я человек, желающий познать Бога. Все остальное меня не интересует. Я никого не любил». Глаза Рамануджи наполнились глубокой грустью, и он ответил искателю: «Тогда это невозможно. Сначала тебе следует познать, как это действительно по-настоящему любить кого-нибудь. Это и будет первая ступенька к Богу. Ты спрашиваешь меня про последнюю ступеньку, а сам еще не ступил на первую. Иди и полюби кого-нибудь». Плакать или смеяться. Рассказывают, будто было однажды такое. Давно уже наступил час дарбара, все советники собрались, а падишах что-то задержался. Придворные с нетерпением ждали его, то и дело поглядывая на дверь, и на все лады судили-дорядили, отчего это падишах так долго не идет. Вдруг вошли в дарбар два человека. Один громко объявил: «Почтенные вельможи, сегодня скончалась матушка падишаха», и вышел из зала. А другой вслед за ним радостно возгласил: «Господа советники, поздравляю, поздравляю всех со счастливым событием. По милости Всевышнего, сегодня у падишаха родился сын». И тоже вышел вслед за первым глашатаем. Придворные застыли от удивления, а потом задумались, что же им делать, горевать или веселиться. И никто не знал, как поступить, чтобы не навлечь на себя гнев великого Акбара. Одни говорят: Давайте смеяться, другие, надо плакать. От сомнений и заботы у них совсем голова кругом пошла. Тогда Бирбал встает и говорит: давайте дожидаться прихода Его Величества. Если он войдет радостным, то мы все будем радоваться и смеяться, а придет печальный, и мы начнем горевать и плакать. Такой совет пришелся всем по душе. Повозка. Брахманы никак не могли понять, как все происходит в этом мире. И им сказали: идите в Курукшетру и служите там детям. Они поведают вам об этом. И тогда, пойдя вместе, они пришли в Курукшетру и стали служить детям. Прошел год, и дети сказали: поистине эти брахманы прожили здесь год, давайте же поведаем им обо всем. И вместе с брахманами они вышли на дорогу, где встретили с грохотом ехавшую повозку. Дети сказали: посмотрите, что это? Брахманы ответили: это повозка, дорогие. Так как же она движется? Как бегущий конь из Балха подскакивает, подпрыгивая на копытах, подобно вздымающимся волнам, так же подскакивает и эта повозка с влекущими ее упряжными животными и вращающимися колесами. И как тот конь ржет, натолкнувшись на равного себе, так же грохочет и эта повозка. И как тот конь то и дело бежит туда и сюда и летит вперед, словно сжимая, словно сдерживая прыжки, так и эта повозка то и дело бежит туда и сюда и летит вперед, словно сжимая, словно сдерживая прыжки. И как тот конь доставляет к жилью царя или царского слугу, так и эта повозка доставляет возничего к жилью. Брахманы спросили: это правильно? Правильно. И они последовали по пути этой повозки и к вечеру достигли цели. И когда возничий выпряг коней, откатил эту повозку и ушел, то она распалась. «Вы видели, как это произошло?» Брахманы сказали: «Как падает развязанная вязанка дров, так падает на землю эта повозка. Она не движется, не катится и не едет». Дети спросили: «Что же ушло из нее? Отчего она стала такой?» «Возничий». «Это так, дорогие, поистине. Атман – вожатый этого тела. Органы чувств – лошади, жилы – ремни, кости – поводья, кровь – масло для смазки, действие – бич, речь и скрип повозки, кожа – покрывала. И как эта повозка, оставленная возничим, не движется и не издает звука, так и это тело, оставленное познающим атманом, не говорит, не ходит, даже не дышит. Оно гниет, к нему сбегаются псы, слетаются вороны, спускаются коршуны, его стремятся пожрать шакалы. Попугай падишаха. Жил-был один факир, большой любитель попугаев. Он покупал их на базаре, обучал всяким премудростям и продавал в богатые да знатные дома, тем и зарабатывал деньги на жизнь. Обучил факир хорошего попугая и продал его самому падишаху. Понравилась падишаху красота и ученость птицы, и он доверил ее ловкому, толковому слуге. «Будешь кормить, поить и холить этого попугая», — сказал он. «Смотри, береги его, как зеницу ока. Если что-то с ним случится, тотчас докладывай мне. Но смотри, тот, кто принесет весть о смерти попугая, поплатится головой». И надо же было такому случиться, что попугай в скором времени умер. У несчастного слуги душа в пятки ушла. Скажу, голову снимут. А утаю, не сегодня-завтра правда откроется, еще хуже будет, лютой смертью казнят. Куда ни кинь, все клин, ждет его верная гибель. Только Бирбал может меня спасти, подумал слуга и пошел на поклон к мудрому советнику падишаха. Поведал о своей беде и просит, молит спасти ему жизнь. Не бойся, вот увидишь, все обойдется, утешил его Бирбал. Отправился он к падишаху и со слезами в голосе начал: «Покровитель бедных! Наш попугай! Наш попугай!» «Что, околел?» — скричал падишах, увидев, что Бирбал сам не свой. Но Бирбал не спешил с новостью. «Да нет, что вы, владыка мира! Наверное, он стал аскетом, лег на спину, клювом к небу, глаза закрыл и не дышит, как истинный йог!» «Да он просто околел! Разве ты не понял?» — удивился Акбар. «Что ни говоря, я думаю, что он стал подвижником и дал обет молчания. А лучше всего, Ваше Величество, пойдемте вместе посмотрим». Падишах согласился, и они вместе пришли в сад. Взглянув на птицу, падишах хмыкнул: «Бирбал, Слывешь мудрецом, а не догадался, что попугай мертв. Сказал бы мне сразу, я бы сюда зря не ходил». «Да я побоялся, — государь, — ответил на это Бербал, — ведь, окажись я на месте слуги, доложи я, что попугай околел, вы бы, наверное, голову мне снесли». Тут падишах вспомнил про свой приказ. Хитрость Бербала его позабавила. Похвалив, Акбар дал ему щедрую награду и отпустил, а Бербал отдал награду слуге. Так, благодаря Бербалу, бедный слуга не только в живых остался, но еще и разбогател. Последний барьер. Рамакришна поклонялся богине-матери Кали, но однажды он встретил Татапури. Это был совершенно необычный человек. Он ходил голым по берегам Ганга и был свободен от всяких правил и догм. В беседе с ним Рамакришна сказал, что он не может достичь состояния слияния с Богом. Татапури сказал: «Тебе мешает твоя привязанность к богине Кали. Ты должен уничтожить эту богиню-мать». Рамакришна запротестовал: «Как я могу уничтожить богиню-мать? Она – моя душа и само мое сердце. Тогда я умру». Татапури воскликнул: «Лучше умереть. Если ты действительно хочешь быть свободным, ты должен разрушить все свои связи и привязанности. А это твоя привязанность. Ты не привязан к жене, к деньгам, ты не привязан к миру, но ты привязан к богине-матери. Я знаю, она прекрасна, но пока она существует в тебе, она будет заслонять истину». Рамакришна сел в медитацию перед Татапури. Но когда он закрыл глаза, мать богини проявилась во всей своей славе. Он стал раскачиваться, и в его глазах появились слезы. Он совершенно забыл о Татапури и о своем намерении. Татапури встряхнул его и сказал: «Ты снова впал в сон. Возьми меч и рассеки ее надвое». Это повторялось несколько раз. Рамакришна забывал обо всем, лишь только увидев лицо матери внутри себя. Оно было столь живым и прекрасным, столь полным света. Это было величайшее видение божественного, как формы, за которой существует лишь бесформенность. Татапури сказал: «Сегодня я ухожу, но прежде чем я уйду, ты попытаешься еще раз. Я принес с собой кусок стекла. Когда я увижу, что ты начал раскачиваться и что у тебя на глазах появились слезы, я рассеку твой третий глаз. Будет течь кровь, будет больно, и ты вспомнишь, что я здесь. Ты возьмешь меч и рассечешь богиню-мать надвое». Рамакришна спросил: «Ну, откуда я возьму меч?» Татапури ответил: «Оттуда, откуда ты взял мать?» В этот день Рамакришна старался. Когда он начал раскачиваться и у него потекли слезы, Татапури рассек стеклом кожу на лбу Рамакришны. В единый миг осознания тот разрубил мать. Она исчезла, и открылась дверь в бесформенное. В течение 6 дней Рамакришна находился в состоянии самадхи. И когда пришел в себя, первые слова, которые он произнес, были: «Последний барьер пал. Я бесконечно благодарен тебе, Татапури, бесконечно благодарен». Татапури посчитал свою миссию выполненной и намеревался уйти. Но неожиданно заболел. Это был острый приступ дизентерии. Все его попытки привести себя в порядок посредством медитации не давали результатов, потому что он не мог сконцентрироваться. Ему приходилось часто вскакивать, прерывать медитацию и выбегать на двор. Рамакришна сказал ему: «У тебя неправильное отношение к материи. Ты отделил дух от материи, и она ослабла. Помолись богине матери, и у тебя все наладится». «Ни за что», — сказал Татапури. «Это все ерунда, я справлюсь с этим. У меня никогда не было таких проблем». Но болезнь не отступала. Рамакришна просил его: «Позволь мне помолиться за тебя». Но Татапури ничего не желал слышать, упрямо повторяя, что материя не важна, главное — дух. Рамакришна говорил, что в этом мире все божественно. Материя — это проявленный дух, и если отделить его от материи, то она умрет. Должна быть гармония. Но Татапури не сдавался, потому что все его учение сводилось к тому, что нужно отделить дух от материи, и согласиться с Рамакришной означало признать свое поражение. Эта история продолжалась несколько дней, и Татапури, измученный постоянными проблемами, сдался. Они сели вдвоем и начали молиться богине-матери, после чего болезнь отступила. Уходя, Татапури обнял Рамакришну и сказал: «Я бесконечно благодарен тебе. Я понял, что жизнь едина и неделима, и ее надо любить во всех ее проявлениях». Пощечина. Однажды царь Акбар беседовал с 9 лучшими своими придворными. Это были 9 самых талантливых и творческих людей королевства. У Акбара иногда бывали причуды, он неожиданно мог сделать что-нибудь эдакое. И, конечно, царя не спросишь, почему. Неожиданно Акбар ударил человека, стоящего рядом. Им оказался Бирбал, самый умный человек при дворе. Бирбал подождал несколько секунд, наверное, думая, что делать, однако делать что-нибудь было нужно. И вот он развернулся и дал пощечину человеку, стоящему рядом с ним. Им оказался один из министров. Хорошенькое дело. Тот просто опешил, что происходит, что это за шутки. Потом, недолго думая, он влепил по уху следующему. Говорят, что эта пощечина обошла всю столицу. А ночью Акбара внезапно ударила его собственная жена. Он спросил, что ты делаешь? А она ответила, я не знаю, в чем дело, но это происходит по всей столице. Сегодня меня ударила твоя старшая жена, но она старше меня, поэтому я не могла ответить ей тем же, а кроме тебя мне некого ударить. Надо же, задумчиво произнес Акбар, моя собственная пощечина вернулась ко мне. Причина и следствие. Ученики спросили Фарида, что есть судьба? Бесконечная последовательность взаимосвязанных событий, причем каждое влияет на другое. «А я верю в причины и следствия», — сказал один из учеников. «Очень хорошо», — сказал мастер. «Вчера на площади повесили человека, совершившего убийство. В том ли причина, что кто-то дал ему серебряную монету, и он купил нож, который совершил преступление, или в том, что кто-то увидел, как он совершал его, или в том, что никто не остановил его, или в том, что у него плохая наследственность?» Просветление Джаммы. Однажды великий мудрец Гу сказал своему лучшему ученику Джамме. «О, духопарящий Джамма, ты лучший ученик из моих лучших учеников, ты наипрележнейший из самых прилежных брахманов. Я передал тебе все, что у меня есть, свою мудрость, и теперь ты готов к тому, чтобы на тебя снизошло просветление. Вот тебе мое последнее задание. С восходом солнца взойди на священную гору Кайласу, обрати свой взор на восток, и медитируй в течение 7 дней и 7 ночей. И если ты полностью отдашь себя медитации, но не обретешь просветление, я взойду на вершину горы Эверест и брошусь с нее в пропасть. Так должен поступить учитель, не сумевший воспитать достойного ученика». «О учитель, о просветленный Гу! Я выполню твое задание. С восходом солнца я взойду на священную гору Кайласу, обращу свой взор на восток и в течение 7 дней и 7 ночей полностью отдам себя медитации. Не беспокойся, великий мудрец Гу. Ты лучший учитель из всех учителей мира. Ты передал мне все, что у тебя есть, свою мудрость. Тебе не придется всходить на вершину горы Эверест и бросаться в пропасть. Я тебя не подведу и обрету просветление». Джамма был лучшим учеником из лучших учеников Гу. Он был наиприлежнейшим из самых прилежных брахманов. И он выполнил задание учителя. Вот как это было. Еще затемно Джамма отправился на священную гору Кайласу и с первыми лучами солнца погрузился в медитацию. Он увидел восход солнца таким, каким он его не видел никогда. Он увидел утреннюю звезду Амиду и почувствовал дыхание просыпающегося светила. Но это было еще не просветление. Как только солнце взошло, он почувствовал, что сидит на муравейнике. Муравьи ползали по его телу и нещадно кусали, его тело безумно чесалось, но он не позволил себе двигаться и продолжил медитировать. Однако он понял, в этот день не обрести ему просветление. На второй день он уже привык к муравьям и увидел мир таким, каким он его не видел никогда. Он увидел заснеженную равнину, переливающуюся волшебным светом, но это было еще не просветление. Вдруг он почувствовал, что сильно проголодался и не мог больше видеть заснеженную равнину, потому что все его мысли были заняты едой, и он понял, в этот день не обрести ему просветление. На третий день он привык к муравьям и к голоду и увидел птиц такими, какими он не видел их никогда. Он увидел, как они между собой разговаривают, и он осознал язык птиц. Но это было еще не просветление. Тут его стала мучить жажда, и он понял, в этот день не обрести ему просветление. На четвертый день он ничего особенного не увидел, потому что его укусила оса, и он не мог больше чувствовать дыхание светила, видеть заснеженную равнину, переливающуюся волшебным светом, и осознавать язык птиц. Все его мысли были заняты осой, и он понял, и в этот день не обрести ему просветления. На пятый день он почувствовал, что заболел дизентерией, но он не позволил себе встать, и, как требовал того учитель, все продолжал и продолжал медитировать. Однако он понял, и на пятый день не обрести ему просветления. На шестой день на него налетели мухи, и мир показался ему черной заснеженной пропастью, без звезд, без солнца, без птиц, пропастью, в которой кишмя кишат мухи и царствует холод и голод. И он понял, никогда не обрести ему просветления. В седьмой день, когда он уже видел своего учителя, великого мудреца Гу, восходящего на вершину горы Эверест и бросающегося с нее в пропасть, он заметил, что недалеко от него пасет коз глупая пастушка Сита по прозвищу Шалака Пуруша. Пастушка подошла к Джамми, прикрыла свой нос ладошкой и сказала: «Эй, духопарящий Джамма, что это ты здесь сидишь весь обделанный в мухах и муравьях? Никак просветляешься? Пойди вымой зад и смени штаны». И, услыхав это, Джамма обрел просветление. Прямая линия. Однажды царь Акбар начертил прямую линию и спросил своих министров, как сделать эту линию короче, не прикасаясь к ней. Бирбал считался самым мудрым человеком в государстве. Он подошел и начертил рядом с этой линией другую, но более длинную, тем самым умалив достоинство первой. Птица на мачте. Однажды птица села на мачту корабля, когда судно выходило в море. Через некоторое время она заметила, что вокруг нее нет деревьев и даже незаметно земли. Она полетела к северу, чтобы найти землю, но ничего не нашла и вернулась на мачту, отдохнула немного и полетела к югу. Ничего не найдя, она опять, усталая и измученная, вернулась назад. Так она летала по всем направлениям, но ничего не находя, кроме воды, наконец осталась на мачте и стала довольна своим положением. Путник и дерево манго. Однажды путник по имени Кадервель шел из одной деревни в другую. Пройдя полпути, он увидел красивую рощицу. Посреди рощицы росло пышное, широко раскинувшее ветви дерева манго. Ветки и листья его так густо переплелись, что ни один луч палящего солнца не проникал сквозь эту живую завесу. После долгого пути Кадервель устал и, хотя у него не было лишнего времени, не смог удержаться, чтобы не передохнуть немного под зеленым покровом. Оказавшись под кроной великана манго, он присел у его ствола. Как хорошо было здесь! Слышались нежные трели птичек, спрятавшихся в листве от полуденного зноя. Время от времени набегал прохладный ветерок, лаская и освежая тело. Кадервелю захотелось немного полежать на спине. Он лег на травяной ковер, закинул руки за голову и стал рассматривать шатер манго. Сначала взгляд его коснулся ветвей. «Да», — подумал он, — «как они чудесны! Как приятно смотреть на них! А эти крошечные плоды, они тоже прекрасны! Наверное, тот, кто создавал это дерево, предназначал их нарочно для пташек, которых здесь такое множество. Да, творец, видно, был не глуп». Кадервель вытянул ноги, потянулся всем телом и опять задумался. «Но вот если бы мне, например, поручили это дело, я бы сделал не так», — продолжал он рассуждать. «Такое огромное дерево и такие малюсенькие плоды. Ведь они по величине почти такие же, как яблоки. Вообще-то чувствуется, что творец здесь что-то не доделал. Вот, например, кокосовая пальма. Она хоть и высокая, но по сравнению с этим гигантом кажется маленькой. А тень у нее такая крошечная, что в ней нельзя укрыться даже и одному человеку. И в то же время орехи у пальмы огромные, чуть не с голову человека. Или тыква. Стебелек у нее совсем тоненький, слабенький, а плод чуть не с дом». Да, творец, видно, все же неважно соображает. Вот к какому выводу в конце концов пришел Кадервель. Довольный своим умом и тем, что нашел нелепость в самой природе, он ухмыльнулся и сладко заснул. Вдруг что-то больно ударило его по лбу. Он вздрогнул, открыл глаза и вскочил. Возле него лежал плод манго. Ничего особенного не случилось. Просто этот плод сорвался с ветки и свалился ему на голову. Кадервель почесал ушибленное место, положил плод на ладонь и благодарно воззрился на него. Как хорошо, что он такой маленький. А что было бы, если бы он оказался величиной с кокосовый орех? Не сидеть бы мне больше здесь, не любоваться красотами природы. Нет, видно, природа все-таки знает, что делает, — подумал он. Он встал, отряхнулся, еще раз взглянул на маленький плод манго и зашагал своей дорогой. Работа для духа. Жил один бедный человек, нуждавшийся в деньгах. Он как-то услышал, что, вызвав духа, можно приказать ему принести и деньги, и все что угодно. Поэтому ему очень хотелось иметь в своей власти духа. Он все искал человека, который мог бы дать ему духа в подчинение. Наконец он нашел мудреца, обладавшего большой силой, и попросил о помощи. Мудрец спросил его, зачем ему нужен дух. «Я хочу, чтобы дух работал на меня. Научи, как мне вызвать его». «Мне очень хочется иметь в своей власти дух», — ответил тот. Мудрец сказал, «Не беспокойся, иди домой». На следующий день тот человек опять пошел к мудрецу и стал плакать и просить. «Вызови мне духа. Я должен иметь в подчинении духа, чтобы он мне помогал». Наконец мудрецу это надоело, и он сказал, «Возьми этот талисман, повтори волшебное слово, и дух придет, и что ты не прикажешь ему, он все исполнит. Но берегись, он страшное создание, должен быть всегда занят. Если ты когда-нибудь не дашь ему работы, он лишит тебя жизни». Человек ответил, «Это очень легко, я могу дать духу работы на всю жизнь». Затем он пошел в лес и долго повторял волшебное слово. Наконец перед ним предстал дух. «Я дух», — сказал он, — «я побежден твоим волшебством, но ты должен постоянно давать мне занятия. В ту же минуту, как ты мне его не дашь, я убью тебя». Человек сказал, «Выстрой мне дворец». Дух ответил, «Готово, я выстроил тебе дворец». «Дай мне денег», — сказал человек. «Вот тебе деньги», — ответил дух. «Сруби этот лес и сделай вместо него огород». «Сделано», — сказал дух. «Что еще?» Человек испугался и подумал, что дела у него больше нет, так как дух все исполнил в один миг. Дух сказал, «Дай какое-нибудь дело, или я съем тебя». Бедняк не мог больше придумать никакого занятия, испугался и бросился бежать. Добежал до мудреца и сказал ему, «О, мудрец, защити меня». Мудрец спросил его, в чем дело, и человек ответил, «У меня нет больше работы для духа. Все, что я ему приказываю сделать, он исполняет в один миг и грозит меня съесть, если я не дам ему работы». В эту минуту появился дух и, сказав «Я съем тебя», приготовился проглотить человека. Тот стал дрожать от страха и умолять мудреца спасти его. Мудрец сказал, «Я нашел выход. Посмотри на эту собаку с загнутым хвостом. Выхвати скорее свой меч». «Отсеки хвост и дай его выпрямить духу». Человек отрубил хвост собаки и дал его духу, сказав «Выпрями его». Дух взял хвост и стал медленно и старательно его выпрямлять. Но как только он отпустил хвост, тот снова свился. Дух снова бережно выпрямил его, но как только отпустил, хвост снова загнулся. Опять терпеливо дух выпрямил его, но хвост все свивался, как только он его отпускал. Так дух работал много-много дней, пока совсем не утомился. «Никогда в жизни я не был в таком затруднении. Я старый, опытный дух, но никогда я не находился в таком трудном положении. Я пойду с тобой на соглашение», — сказал он человеку. «Ты меня отпусти, а я оставлю тебе все, что дал, и обещаю больше не вредить тебе». Человек очень обрадовался и с готовностью принял это предложение. Разные ценности. В одном селении жил молодой человек по имени Подо. В этом селении был старый полуразрушенный храм. Статуя бога, которой поклонялись раньше, исчезла, и теперь это было жилище летучих мышей. Однажды ночью жители селения с изумлением услышали звуки колокольчиков, гонгов и раковин, несшиеся из покинутого храма. Мужчины, женщины и дети все побежали туда. Они думали, что кто-нибудь принес в храм новое изображение Бога и совершает вечернюю службу, зажигая огни, принося цветы, плоды и святую воду. Сложив руки, все стояли у дверей храма с благоговением, прислушиваясь к звукам, доносившимся оттуда. Один из них, более любопытный, чем другие, решил заглянуть внутрь. К своему удивлению, он увидел там Пода, звонившего в колокольчик и трубившего в раковину, но пол был так же грязен, как раньше, и на алтаре не было никакого изображения Бога. Пришедший закричал: «О, пода! Ведь в храме нет Мадхавы, воплощенного Бога. Зачем же ты поднял весь этот шум, начав трубить в раковину? Смотри, ты ведь даже не позаботился вычистить храм, убрать грязь и вымыть пол святой водой Ганга». Репа. Давно это было. Жил в одной деревне старик-крестьянин, как-то посеял он на своем поле репу, а поле его находилось по соседству с домом помещика. Однажды вечером помещик выпустил на поле крестьянина стадо овец и свиней. Овцы поели нежные соленые листки репы, а свиньи разрыли землю и обгрызли корни. Бог знает, каким чудом уцелел на поле один единственный росток. Бедный крестьянин принялся заботливо ухаживать за ним. Каждый день он щедро поливал его водой, раз в неделю удобрял землю. Пришла зима, ударили морозы, но крестьянину и в голову не приходило пойти выкопать репу. Наконец, когда наступила весна, он выкопал ее. Репа выросла на диво большая. Она была такая огромная, что за нее, как за стол, свободно могло усесться 10 человек. Случилось, что через деревню проезжал судья той округи со своей свитой. Паланкин, в котором он возлежал, несли 8 человек. Когда судья увидел репу, лежащую на дворе у крестьянина, на лице его отобразилось величайшее изумление. «Поразительно!» — воскликнул он, не отрывая глаз от огромной репы. «Удивительно!» — хором подхватила свита. «Поистине это какое-то чудо!» — присоединился к ним и подоспевший помещик. «Ты должен послать это чудо нашему Махараджи!» — обратился судья к старому крестьянину. «Ваша милость считает, что мне следует отдать репу», — недовольно возразил тот. «А что я буду есть?» «Как? Этакая деревенщина собирается съесть эту чудесную огромную репу? Не смей помышлять об этом. Поспеши поднести репу Махараджи, а не то я сделаю это вместо тебя». И судья написал Махараджи послание. «Государь мой, благодаря вашему милосердию, под сенью закона и справедливости, в вашем государстве уродилась репа невиданных размеров. Ни один из ваших подданных не достоин того, чтобы обладать этим чудом, а посему велите человеку, вырастившему репу, преподнести ее вашей милости». Прочтя послание судьи, Махараджа был весьма польщен, хотя и не совсем хорошо понимал, что он будет делать с такой огромной репой, но подарок он все же принял. Судья был повышен в должности, а старого крестьянина одарили драгоценностями. Слуги Махараджи забрали у него репу и удалились во дворец, а старик-крестьянин с горечью глядел на драгоценности, лежавшие на его ладони. Съесть их он не мог и продать также, ведь это был подарок Махараджи. А помещик был погружен в размышления иного рода. «Какой счастливец этот старик, — думал он, — такое огромное богатство получил за какую-то репу. О, если б я мог преподнести Махараджи какую-нибудь диковинную вещь!» Ни днем, ни ночью не знал он покоя от своих тяжелых дум, он так сокрушался, что даже заболел и чуть не умер. И вдруг его озарила счастливая мысль. Он отправился к судье, который стал еще более важным и знаменитым человеком в их округе, дал ему денег и попросил написать от своего имени послание Махараджи. Когда Махараджа прочел это новое послание, он вспомнил о репе и подумал, что напрасно принял такой подарок. Какая от репы польза? Только место лишнее занимает. И Махараджа решил, что его и на этот раз хотят провести. Когда помещик предстал перед своим господином, тот спросил его сурово: «Ну, говори, с чем ты явился ко мне?» «О, господин мой, я привел в подарок вашей милости свою дочь», — сказал помещик, склоняясь в почтительном поклоне. Махараджа пришел в восторг при виде прелестной молодой девушки, которая плакала, прижавшись к отцу. Он распорядился немедленно припроводить ее на женскую половину дворца. «А тебе я подарю дорогую и редкостную вещь. Ей цены нет», — сказал он помещику. И прежде чем тот смог догадаться, какая его ждет награда, слуги притащили огромную репу и положили ее перед помещиком. Как он мог проявить хотя бы малейшее недовольство? Пришлось ему забрать репу с собой. Вернувшись домой, он выбросил ее во двор. Когда старый крестьянин узнал, что репа его гниет на помещичьем дворе, он воскликнул: «О, как глупы эти раджи, махараджи, помещики, не знают даже, на что годится репа!» И он принялся еще усерднее трудиться на своем поле. Рибху и Нидакха. Рибху учил своего ученика Нидакху высочайшей истине единого Брахмана. Но Нидакха, несмотря на свою эрудицию и рациональное понимание, не достиг достаточной убежденности, чтобы принять и следовать пути Джнаны. Он поселился в своем родном городке и посвятил жизнь соблюдению религиозных обрядов и ритуалов. Но мудрец любил своего ученика так же глубоко, как тот своего учителя. Несмотря на возраст, Рибху сам собрался пойти к ученику, чтобы посмотреть, насколько далеко последний ушел от ритуализма. При этом мудрец переоделся, чтобы наблюдать действия Нидакхи, не будучи узнанным. Однажды, переодетый деревенским жителем, Рибху в конце концов нашел Нидакху, когда тот внимательно наблюдал за царской процессией. Он спросил о причине суматохи и узнал, что в процессии присутствует сам царь. «О, сам царь! Он участвует в процессии, но где он?» – спросил мудрец, одетый крестьянином. «Тут, на этом слоне», – отвечал Нидакха. «Вы говорите, что царь на этом слоне?» «Да, я вижу двоих», – сказал крестьянин. «Но который из них царь и который слон?» «Что?» – воскликнул Нидакха. «Ты видишь двоих, но не знаешь, что человек сверху – это царь, а животное снизу – слон? О чем с тобой говорить?» «Умоляю, не будьте столь раздражительны с таким невеждой, как я», – попросил селянин. «Но вы сказали сверху и снизу. Что означают эти слова?» Нидакха этого больше не мог вынести. «Ты видишь царя и слона, первый вверху, второй внизу. Однако ты хочешь знать, что означает вверху и внизу?» – взорвался Нидакха. «Если вещи, которые ты видишь, и слова, которые ты слышишь, так мало говорят тебе, то только действие может научить тебя. Наклонись вперед, и ты все очень хорошо узнаешь». Крестьянин сделал так, как его просили. Нидакха уселся ему на плечи и сказал: «Сейчас ты поймешь. Я нахожусь сверху, как царь, а ты снизу, как слон. Теперь ясно?» «Нет, однако не ясно», — спокойно ответил учитель. «Вы говорите, что находитесь сверху, подобно царю, а я внизу, подобно слону. Царь, слон, верх и низ — до сих пор все понятно. Но умоляю сказать, что вы имеете в виду под «я» и «ты». Когда Нидакха был поставлен лицом к лицу со сложнейшей проблемой определения «ты» отдельно от «я», то он озарился свыше, сразу спрыгнул на землю и упал к ногам учителя, говоря: «Кто еще, кроме моего почтенного учителя Рибху, мог так повернуть мой ум от этих поверхностных представлений физического существования к подлинному бытию самости истинного «я»? О, милостивый учитель, я прошу вашего благословения». Ритуал. При одном ашраме жил кот, который любил входить в помещение во время обряда и нарушал его. Глава ашрама распорядился во время церемонии прятать кота под корзиной, что и было сделано. Со временем это стало ритуалом, и когда кота не стало, ашрам был вынужден приобрести нового, чтобы было кого прятать под корзиной. Самый сильный человек. Жил-был в Индии старый монах, который всю жизнь решал для себя один вопрос – в чем суть силы? И постановил он, в конце концов, найти самого сильного человека в своих владениях, чтобы узнать у него, в чем суть силы. В качестве награды этому герою царь назначил лошадь из своих конюшен, причем по желанию победителя объявленного конкурса: захочет белого – получит белого скакуна, захочет черного – получит в дар черного коня. Для решения этой непростой задачи, сопряженной с вечной проблемой выбора, он собрал самых мудрых людей своего царства и отправил их по городам и селениям. Задание монарха действительно оказалось необычайно трудным. Мудрецы стоптали не одну пару сандалий, но так и не нашли самого сильного человека. Они устраивали соревнования, давали претендентам на победу множество заданий, но эффект был нулевым. Никто из подданных царя не мог безоговорочно претендовать на право называться самым сильным человеком. Мудрецы уже совершенно отчаялись найти человека, которому бы они могли с чистой совестью вручить на выбор одного из лучших коней царской конюшни. На душе у них скребли кошки, не сносить им своих голов. И вдруг, проходя через какое-то маленькое селение, они заметили человека-гиганта. Он лежал на огромном топчине посреди небольшого сада, окружавшего его дом. «Какая огромная сила скрыта в этом человеке!» — воскликнули мудрецы и решили подвергнуть его трем испытаниям. «Можешь ли ты сломать одной рукой подкову?» — спросили мудрецы человека-гиганта. Тот же ничего им не ответил, а просто взял и сломал своей рукой подкову. «А можешь ли ты выдернуть с корнем дерево?» — снова спрашивали его мудрецы. Тот же ничего им не ответил, а просто обхватил двумя руками 10-метровое дерево и одним махом выдернул его из земли. «Воистину силен ты, человек, но можешь ли ты перегородить реку?» — спросили мудрецы в третий раз. Ничего не ответил им человек-гигант, но подошел к реке, поднял в воздух лежавший на берегу огромный камень и бросил его в поток, и река встала. «Слава Богу!» — воскликнули мудрецы. «Воистину ты самый сильный человек на земле. Выбирай любого из царских коней. Хочешь — бери черного, хочешь — белого». И только человек-гигант занес руку над головой, чтобы почесать затылок, прежде чем объявить свое решение, как вдруг на пороге его дома появилась маленькая, щуплая женщина в темном наряде. «Муженек, предупреждаю тебя, выберешь белого, тебе не сдобровать, я за себя не ручаюсь». Своим умом. Жили старик со старухой, детей у них не было, жилось им скучно, и они постоянно жаловались на свою судьбу. Однажды они сидели на своем огороде, где на грядках росли тыквы. «Эх, был бы у нас сынок», — произнес старик, и вдруг одна тыква скатилась с грядки и подкатилась к старику со старухой. «А чем я вам не сынок?» Посмотрел старик, удивился. Виданное ли дело, чтобы тыква заговорила человечьим голосом? Да только вдруг радостно ему стало, как будто и впрямь родного сына увидел. Взяли старик со старухой сына тыкву к себе домой и стали жить вместе. Старик и старуха по целым дням в поле работали, а сынок тыковка готовил дома еду и приносил им на поле. Названные родители души в нем не чаяли и любили, как родного сына. А сын тыковка все рос да рос. Пришла пора ему жениться. Он и говорит старику со старухой: «Ищите мне невесту». Те засмеялись сначала, а потом опечалились. «Кто ж за тебя замуж пойдет, сынок?» «Не горюйте», — отвечает сын тыковка. «Я и сам найду себе невесту. Вот увидите, женюсь я на царской дочери». Собрался сын тыковка и отправился в путь искать себе невесту. Ходил он по разным странам, побывал во многих городах. Наконец он попал в столицу одного царства, где правил раджа, у которого было 7 дочерей. Как-то раз раджа позвал к себе дочерей и спросил: «Скажите мне, дочки, чьим умом вы живете?» «Твоим умом, отец», — в один голос ответили 6 царевин. «Если бы ты не был раджой, не был бы нашим отцом, откуда добыли бы мы такие богатства? Как могли бы жить так счастливо?» Радже приятно было услышать такой ответ. «Но почему 7-я, самая младшая царевна, не произнесла ни слова?» «А ты что же молчишь, Канчхи? Чьим умом ты живешь?» «Я своим умом живу, отец», — ответила Канчхи. Раджа удивился и рассердился. Он даже изменился в лице, и глаза его от гнева налились кровью. «Так-то ты ценишь отцовские милости. Видно, слишком ты возгордилась, если стала презирать отца. Хорошо же. Посмотрим, счастлива ли будет твоя судьба». И раджа повелел выдать младшую дочь замуж за того, кто наутро первым подойдет к царскому дворцу. Младшая царевна была горда и своего слова держалась крепко. Она не испугалась и с готовностью согласилась повиноваться отцу. А по тому городу ходил юноша тыковка, и наутро он как раз подошел к царскому дворцу. Раджа уже с рассвета сидел у окна и поджидал, кто явится первым. Увидел он тыкву и позвал младшую дочь. «Вот смотри, кого прислала тебе твоя судьба». «Ну так что же», — отвечала царевна, — «я согласна». Раджа устроил свадьбу, а после свадьбы муж тыковка с молодой женой отправился домой. Раджа не дал своей дочери никакого приданного и проводил ее без всяких почестей. Царевна с мужем одни пешком пошли по дороге. На пути им попалось хлебное дерево со спелыми плодами. Увидел их муж тыковка и сказал царевне: «Я влезу наверх, потрясу дерево, а ты собирай плоды внизу». Он забрался на дерево, начал трясти его, и плоды посыпались на землю. Но когда тыковка стал спускаться, он зацепился за ветку и сорвался. Стукнулся тыковка о землю и раскололся на кусочки. Увидела это царевна и горько зарыдала. «Увы, несчастная моя доля! Где уж мне своим умом жить?» Вспомнила она, как насмехались над ней отец и сестры, и стала сокрушаться, что в свое время не послушалась их. Вдруг она услыхала голос своего мужа тыковки. «Не горюй, Кончхи, я не умер, я только менял свою одежду». И тут перед ней явился ее муж в человеческом облике, красивый, веселый, статный. Вне себя от радости царевна упала ему в ноги. Весть об этом чуде разнеслась повсюду, дошел слух и до отца царевны. И он с женой и шестью царевнами поспешил к своему зятю. Увидел Раджа зятя в человеческом облике и стал хвалить дочь за то, что она жила своим умом. А каждая из сестер завидовала ей и раскаивалась. «Почему я не сказала, что живу своим умом? Тогда и мне в мужья достался бы такой красавец. Кончхи своим умом вот чего добилась. А мы остались ни с чем». А Раджа пожалел, что был так несправедлив к родной дочери. Он хотел отдать Кончхи половину своего царства, но она отказалась. «Лучше будем мы жить, отец, своим умом. И поистине, если своим умом жить, незачем к людям на поклон ходить». Святой и змея. На одном поле, где маленькие пастухи пасли скот, жила страшная ядовитая змея. Однажды святой отшельник проходил мимо, дети подбежали к нему и закричали: «Святой отец, не проходи здесь, берегись змеи!» «Дети мои», — сказал святой старец, — «я не боюсь вашей змеи. Я знаю такие молитвы, которые защищают от всякого зла». Сказав это, он продолжил свой путь. Змея, видя, как приближается какой-то человек, подняла голову. Святой отец прошептал заклинание, и змея упала к его ногам. «Почему же ты живешь, причиняя зло другим?» — спросил святой отец. «Я назову тебе священное имя Господа, и ты будешь повторять его, и научишься любить Бога. В конце концов, ты увидишь его, желание делать зло покинет тебя». Прошли дни. Маленькие пастухи заметили, что змея перестала жалить. Они бросали в нее камни. Один мальчик схватил змею за хвост и стал вертеть ее над головой, потом несколько раз ударил головой о камни. Змея потеряла много крови. Ее оставили, думая, что она мертва. Ночью она пришла в себя и тихо-тихо приползла в свою нору. Она старалась жить кое-как, питаясь листьями и разными сухими травами. Однажды по этой местности опять проходил тот же святой отец. Он озирался по сторонам и искал змею. Дети сказали ему, что ее больше нет в живых, но он знал, что смерть для нее невозможна до разрешения проблемы жизни, то есть до лицезрения Бога. Змея выползла из своей норы и поведала отшельнику, что с ней случилось, на что святой отец воскликнул: «Какие глупости! Нужно быть идиотом, чтобы не знать, как помешать своим врагам так обращаться с собою. Я запретил тебе только кусать какую-либо тварь, но почему же ты не зашипела на тех, кто хотел тебя убить, чтобы напугать их?» Святой под травяным навесом. Индийские писания приводят нам пример одного святого, жившего в Золотом веке. Говорят, что в Золотом веке люди жили сотни лет. Этот святой вел очень строгую жизнь самоотречения, он не имел ни дома, ни хижины, ни убежища. Он соорудил лишь маленькое травяное прикрытие размером 2 на 1 метр. Когда шел дождь, он устанавливал травяной занавес так, чтобы оставаться сухим, и в солнечные дни он делал то же самое, чтобы было прохладно в тени. Он жил таким образом 800 лет. Однажды к нему пришел человек и спросил: «Почему ты, наконец, не сделаешь себе маленькую травяную хижину, чтобы жить спокойно?» «Если существует решение одной проблемы, — сказал он, — тогда я буду готов построить хижину». Человек спросил: «Какая проблема?» «Послушай, — сказал святой, — постройка хижины заняла бы, по крайней мере, неделю или 10 дней. Что случится, если во время или после строительства хижины я должен буду оставить свое тело? Это означало бы, что я посвятил 1 или 2 дня, или, возможно, даже больше, строительству своей хижины, вместо того, чтобы посвятить это время медитации. Следовательно, мое время потрачено зря. Хижина бесполезна, потому что тогда я не смог бы воспользоваться ею. Нет гарантии, что я буду жить. Всегда существует неопределенность относительно смерти. Никто не может предсказать, как долго ему придется жить. Это может быть 2 дня или несколько минут. Другой может прожить даже 100 лет, но нельзя сказать, что я буду жить. не правда ли?» Человеку нечего было ответить на это. Так святой продолжал вести свою жизнь. Человеческая жизнь очень хрупкая. В любой момент тело может умереть. Оно всегда живет на волосок от смерти. И если вам удалось прожить еще один час, то это всего лишь нечаянно данный вам природой шанс. Если вам доведется прожить хотя бы еще день, то можете считать себя счастливчиком. С самого зачатия мы живем за счет времени, взятого взаймы.